Шаббат шалом. Параша, которая на этой неделе была, вот Бешалах, на самом деле она имеет очень много событий внутри себя. Очень много событий. И вообще вот я отмечаю, что некоторые парашот, они действительно такие вот темповые, я бы назвал, очень активные. Очень много происходит там, и через эти вещи, конечно, Бог говорит. Вообще получается, что все Пятикнижие Моисея, оно имеет такой очень объемный характер, информационный. И я бы хотел сегодня поговорить об очень насущной и новозаветной теме для нас. Для нас, живущих в Израиле, безусловно, эта тема имеет отношение ко всему миру, ко всем людям, к любой деноминации, к любому направлению верующих людей в Иешуа. Да, и аминь. Но почему именно для нас, я постараюсь это показать в проповеди. И поэтому оттолкнуться я все-таки хочу от 16 главы книги «Исход», для того, чтобы мы имели некую траекторию размышлений. Сама по себе тема объемная. Все, что сегодня я скажу, можно расширить, в принципе, в любом месте. Иногда бывает, что после проповеди сестры, братья говорят, а вот еще это, а вот и это. Я согласен, да, и аминь. То есть моя задача сегодня не сказать вам все, что связано с этой темой, а показать принцип, духовный принцип, чтобы мы могли его применить тогда, когда нам нужно, в любой ситуации. 16 глава, 15 стих, и еще несколько я прочту стихов выборочно. В этой главе и в этой параше Бог дает манну. Манна по сегодняшний день является очень важным элементом нашей жизни. Для новозаветнего человека слово «манна» или «манна небесная» имеет не просто символический характер, а информационный характер, потому что в это словосочетание мы вкладываем духовное питание, правда? Я покажу это потом чуть позже на основании Нового Завета. Вот то, на чем я хочу заострить внимание. 16 стих. Основной текст у нас будет Евангелие от Иоанна. Пока только эпиграф. «И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И Моше сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу». 14 стих говорит, что они увидели, что нечто мелкое, круповидное, как иней на земле. Все, кто видел когда-либо иней в своей жизни, он имеет более мелкую структуру. Ман, который здесь фигурирует в иврите, назван как семена Гад. Точно так же пишется, как вот это колено, колено Гада. У этого слова есть несколько значений. Когда применяется это слово в значении колена израильского, имеет смысл ошер с алев или счастье, то есть благословенный, счастливый. Но слово «гад» – это также семена кориандра или кузбора. В нашем тексте тоже говорится, как семя кориандра. И всегда думали нечто мелкое, круповидное, такое совсем маленькое. Все, кто видели когда-либо семена кинзы, именно кинза, вот это в русском языке, в иврите кузбара или кузбар, в русском языке кинза. Семя довольно крупное на самом деле. То есть оно примерно как немолотый черный перец. Чуть-чуть меньше, может быть. Есть крупный просто перец черный. А вот если купить просто черный перец, не крупный, он как раз будет по диаметру, как семена кузбары, где-то 2,5-3 миллиметра, даже чуть больше, до 4 миллиметров одна семечка. На самом деле довольно крупная фракция. Это, чтобы мы понимали, как это все выглядело. Теперь смотрите, народ наш говорит, что кушать нечего. И когда поднимается роса, на поверхности пустыни они видят что-то круповидное на земле. И они друг другу говорят, что это? Что это такое? Моше единственный понимает, что это такое. И он говорит, это хлеб, который Бог вам дал в пищу. И есть определенные виды пшеницы, которые примерно точно так же по размеру выглядят, как семена кузбары. То есть не крупные. И если это смолоть, естественно, получится мука. Следующий текст. То есть мы сейчас замечаем для себя, несмотря на то, что хлеб есть и покрывает полностью все пространство, люди не знают, что с этим делать. Вот это главная идея. И Моше говорит им, что делать. После этого Моше говорит не просто, что с этим делать, но как обращаться правильно с этим хлебом, то есть с маном. 19-20 стихи. «И сказал им Моше, никто не оставляя сего до утра. Но не послушали они Моше и оставили от сего некоторые до утра. И завелись черви, и оно воссмердело. И разгневался на них Моше. И собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло». А Моше написано, что он был кратчайший человек на земле. Так или нет? Но мы видим неоднократно, что даже человека с таким характером доводят до белого коленя, до состояния, что он начинает нервничать и гневаться. А иногда и поступать неправильно. Это не главная тема сегодня, но в Новом Завете написано, люди, которые искушают других людей, особенно вот служителей, да, они, ну, как минимум, грешат. И ждет их наказание за это. Не то, что там мы кого-то, я хочу запугать или там, да, но представьте себе, Моше разгневался на них. Человек, когда гневается, он спокойно разговаривать не может. Я думаю, мы все это понимаем. Дальше. То есть Моисей говорит, не оставляйте до утра. Оставили все равно до утра. С 25 стиха. «И сказал Моше, ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня, а сегодня не найдете его на поле. 6 дней собирайте, а в 7-й день – суббота. Не будет его в этот день. Но некоторые из народа вышли в 7-й день собирать и не нашли. И сказал Господь Моше, долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих?» Обратите внимание, не Господь говорит людям, а Моисей говорит людям – не ходите, но некоторые все равно пошли. Кто эти некоторые? Те, для кого Моисей – пустой звук. И когда это происходит, Бог говорит, почему вы не… То есть Бог не говорит, а почему вы не послушали Моисея, раба моего? Бог говорит, вы мои заповеди не соблюдаете. Другими словами, все, что им говорил Моше, это был глаз Божий для этих людей в пустыне, для израильского народа. Безусловно, мы не можем сравнивать сегодня служителей по статусу, по уровню духовного откровения, вообще по уровню откровения с Моисеем. Это было бы просто некорректно. К сожалению, многие люди сегодня манипулируют этими вещами, приводя в пример Моисея, пытаются подчинить себе в современных условиях какую-то группу людей. Тоже отклонение, понимаете, тоже неправильно. Но если мы знаем какого-то человека, который на протяжении многих лет подтвердил уже свою принадлежность Богу, свое призвание и многие другие вещи, то как минимум нужно, наверное, все-таки прислушаться к советам или к тем вещам, которые говорит человек, имеющий духовный опыт. Я уже сказал, тема невероятно большая. Я на самом деле сегодня буду говорить о хлебе небесном, о манне. Как мы относимся к ней? И Моисей говорит, не ходите в шаббат, не собирайте. Все равно пошли. Трудно себе представить, да? Вот сегодня вы бы выходили каждый день на улицу не в магазин за хлебом с деньгами, а с ведром пустым. Пошел, набрал крупы, дома смолотил, ну хотя бы в кофемолке. И уже можно печь хлеб. А теперь давайте мы пойдем в Евангелие от Иоанна, 6 глава, очень длинный текст, очень большой текст, из которого я не хочу ничего вынимать, а для некоторых вообще полезно, я думаю, послушать вот Божье Слово вслух. Оказывается, не все читают, не все дома читают вот Библию, чтобы читать ее регулярно. Поэтому важно послушать хотя бы. 6 глава. Я буду читать с 32 стиха аж до 59. Но я буду останавливаться и комментировать, чтобы мы увидели, насколько это похоже с событиями из нашей Парашат Шаво, Бешалах. Почему? Потому что тот же самый Дух действует в людях. И определенные люди подвержены воздействию этого Духа. Какая-то часть народа Божьего способна бороться и противостоять искушению, но какая-то часть продолжает все-таки как бы быть продавленной вот этим духом, да, он влияет на людей. Почему-то эти мысли просачиваются в их головы. И сегодня происходит то же самое, что происходило там в пустыне. И Новый Завет говорит, чтобы мы не были похотливы на зло, как отцы наши там. Нам нужно услышать глас Божий. С 32 стиха. Иешуа же сказал им. Давайте мы начнем с 30 стиха. То есть Иешуа приходит, и он обращается к своему народу, и, естественно, к любому другому народу. Просто служение Мессии в его земном воплощении первом, оно было ограничено именно Израилем. В этом был Божий план, потому что уже его ученики эту благую весть распространили дальше. Но Машиах должен был прийти в тот народ, с которым Бог вступил в договор об этих вещах. Иначе что-то было бы неправильно. Еще больше было бы путаницы. На это сказали ему, какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Вот смотрите, какая претензия, да? Какое знамение ты нам покажешь? Как ты докажешь нам, что ты от Бога пришел? Отцы наши манну ели в пустыне. Выглядит как заслуга, так или нет? Другими словами, ты вообще понимаешь, к какому народу ты обращаешься сейчас? Ты знаешь, кто мы вообще? Да наши дедушки ману ели в пустыне. А ты кто такой? Что ты делаешь? Вопрос. А что ты сможешь? Иешуа же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Наш народ всегда считал и считает сегодня, что именно Моисей одождил манну. Он дал манну. Иешуа исправляет и говорит: нет, не Моисей. Небесный Отец все это сделал. На это сказали ему: Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Иешуа же сказал им: я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет. И приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Уже здесь Иешуа проводит параллель с манной и с собой. Так же, как Отец Небесный дал манну с неба для нашего народа, теперь, он говорит, наступило время, когда хлеб в виде Машиаха, то есть питание духовное, исцеление, это лекарство, это то, что спасает жизнь, приходит с неба, и он говорит: я и есть этот хлеб. Сейчас мы увидим, как развивается их беседа, в какое русло она как бы заходит чуть позже. «Я сошел с неба не для того, чтобы творить волю свою, но волю пославшего меня». Всегда пытались поставить в противоречие или как бы рассорить, в кавычках, Машиаха, Иешуа и Небесного Отца. Ему всегда пытались предъявить, что он свое что-то делает, а не то, что на самом деле хочет Бог. Почему так думал наш народ? Потому что уже к этому времени были сформированы определенные понимания, толкования и правила жизни, которые не соединялись с тем, что дал Иешуа. Почему это не соединялось? На самом деле, одно из важнейших действий, которые должен сделать Машиах, когда придет, это сделать тикун, исправление. И в первую очередь исправить учение в народе израильском. И это то, что делал Иешуа. И мы с вами хорошо помним, что Исаия еще говорил уже тогда, 7 век до нашей эры, это 8 даже век до нашей эры, отклонились от заповедей, сделали заповедь на заповедь, правило на правило. Это не то, что имел в виду Бог. Но так люди поняли, потом так они это расширили и развили, что уже забыли, а где же сама заповедь. И вот когда Мессия приходит, он как бы протрезвляет всех. Ему говорят: ты наши отцы ману ели, ты знаешь, с кем ты говоришь вообще? Ты знаешь, кто мы такие? Да мы. Он, кстати, тоже из этого народа. Конечно, знает. Тем более он говорит, это про меня вообще-то. Это про образ был Мессии, который в пустыне жизни даст выход в жизнь. Вот даст жизнь. И жизнь вечную. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Обратите внимание, кто будет воскрешать всех в последний день? Он, Иешуа. Он, ему отдано все. Сегодня очень, к сожалению, не все это понимают, что Он полный хозяин жизни, полный хозяин воскресения. Ему отдана полная власть. Это и был замысел Бога, чтобы Сын Его осуществил Его волю на земле и в первом Своем пришествии, и во втором, конечно же. И все бы вошли в Его царство тогда, потому что Он настоящий король. В русском языке это слово «царь», и мы больше привыкли к слову «царь». Еврейское слово «мелех» означает «король». У нас это больше со сказками ассоциируется, да? Король-королевич там и все такое. И выглядит как бы несерьезно. А вот слово «царь», оно такое увесистое. Пусть так и будет, нормально все, я делаю небольшие просто отступления, чтобы вот смысл четко мы понимали. Воскресить все в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. Снова Иешуа заявляет, что Он будет воскрешать всех в последний день. Скажите, для Израиля этого недостаточно, чтобы понимать, кто с ними сейчас говорит? Ведь таких примеров очень много. Вторая глава Евангелия от Иоанна, когда Иешуа наводит порядок в храме. Не беспорядок, как думают некоторые, когда он столы опрокинул. Наоборот, он наводил там порядок. Сравните, 34 стих, на это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Начало разговора вроде бы хорошее, плавное, пока мы понимаем друг друга. Да? И теперь сравните 41 стих. «Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: „Я есть им хлеб, сошедший с небес“». К сожалению, такие места используются антисемитами. «Возроптали на него иудеи». И это правда, что, к сожалению, их и в мультфильмах так рисуют. У них всегда лица темнее, чем у других людей. Такие черные почти. То есть отрицательные такие вот герои. Я имею в виду мультфильмы американские или какие они? Вот, по библейским этим событиям всем. И по Новому Завету. Глаза такие вот, они такие злые почему-то все. Формирование образа, да, такое. И говорили: не Иисус ли это, не Иешуа ли это, сын Иосифа, которого отца и мать мы знаем? Как же он говорит: «Я сошел с небес»? Смотрите, как всегда все сводится. Подождите, так мы же его знаем. Так а он разве не сын вот этих людей? С чего это вдруг он сейчас теперь о себе такие вещи заявляет? Читаем дальше. Тут тоже тема, кстати, есть внутри вот этой темы. Я не буду сегодня ее раскрывать и говорить, но очень часто и практически всегда при разговоре с религиозными людьми здесь, в Израиле, вот этот аргумент выдвигается по сегодняшний день, пытаясь выставить его мамзером, то есть незаконнорожденным. И это, с этого, кстати, и начиналась вот эта совершенно мерзкая книга, написанная в средние века, «Толдот Иешу». Пересказывать не буду, но там это очень сильно как бы смакуется в начале, и потом в продолжении напоминание звучит. Такое вот Евангелие на манер противоборствующей группы людей. Причем их было очень мало. То есть это просто было, даже современные раввины и многие считают эту книгу позорной и плохой. Я имею в виду Тольдот Йешу. Йешуа сказал им в ответ: «Не ропщите между собой, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Третий раз он здесь говорит, да, вот в одной беседе, что я воскрешу в последний день. О чем это говорит? Истинный Господин жизни, Сын, отдано все в Его руки. В момент Его твилы, в момент Его погружения был голос же с неба, и было сказано: «Это Сын мой возлюбленный, в Нем мое благоволение». То есть в Нем мое доброе расположение и мое желание помочь людям. Слушайте Его, и все, что Он скажет, делайте это. То же самое нужно было делать и в пустыне, когда Моше говорил те или иные вещи. Но люди его не слушались. Какие-то да, а какие-то нет. И то же самое было 2000 лет назад. И то же самое происходит сегодня. Кто-то слушается, кто-то нет. Забывая о том, что воскрешать людей будет Машиах. Поэтому так важно знать, кто истинный Машиах, чтобы не ошибиться. У пророков написано: «И будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Мы видим, как Он направляет к себе людей. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Посмотрите, какая четкая связь. Трижды Он говорит, что я воскрешу в последний день, и Он говорит, что тот, кто в Меня верит, этих я буду воскрешать, не других. Евангелие не может быть дипломатичным. Благая весть, вообще Слово Божье, не имеет ничего общего с дипломатией. Потому что дипломатия – это наука, как выкручиваться, как обманывать, как объегоривать целые массы людей. Слово Божье, наоборот, говорит истину и не предлагает компромиссов. Дипломатия – это именно поиск компромиссных решений. А Божье Слово – не дает никакого шанса на компромисс, потому что ты не можешь принадлежать Богу даже на 99%. Ты должен принадлежать Ему на 100%. Иначе на эту территорию, которая есть 1%, проникнет дьявол, проникнет враг. Если она не принадлежит Богу, она не может быть нейтральной, эта территория. Внутри нас, а Он всегда расширит эту территорию, раздаст ее. И Он скажет: да это ничего страшного, да и здесь нормально. Как? Да нет. Да вон, посмотри, все так живут, вон, смотри. Тоже верующие, и ничего. И поколение за поколением уходят люди с этой дороги. Я не призываю нас быть религиозными фанатиками, но я призываю нас к пониманию, насколько Божье Слово четкое. И в послании к Евреям именно о Божьем Слове написано: как меч обоюдоострый, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Так что судит намерения и помыслы нашего сердца. Не головы, а сердечные помыслы. Знаете, что такое помыслы сердечные? Это то, чего жаждет душа. Это то, чего хочет человек. В том числе соблазны или соблазны, которые посещают наши сердца. Слово Божье настолько тонкий инструмент, что оно разделяет духовное от душевного, а мы часто не можем отделить одно от другого. Особенно на пограничных территориях или вопросах. Нам кажется, это духовное, а на самом деле это уже душевное. Дважды Иешуа говорит: «Истинно, истинно говорю вам». Амен, амен. В иврите это всегда. Амен, амен, ани омер лахем. Верующий в меня имеет жизнь вечную. Друзья мои, никогда никто не заявлял подобных вещей. Даже фараоны, которые себя считали богами и им поклонялись как богам, вообще вот в системе, да, это идолопоклонство, но никогда не претендовали вот они на эти категории, что он может дать вечную жизнь. Они сами на что-то там рассчитывали, потому что это идолопоклонство. А здесь мы имеем дело с воплощенным Богом, воплощенным Словом Бога. И все, что я сейчас сказал, мы тоже никогда не поймем до конца. Понимаете, когда Бог творил весь этот мир, и Он сказал: «Да будет свет», и появляется свет. Это тоже воплощенное Слово, потому что свет – это материальный мир, а Слово – это духовная структура. Но Слово становится материей. То же самое произошло, то, что описано в первой главе Евангелия от Иоанна. Но Слово стало материей. Написано плотью, потому что речь идет о нас, о людях. То есть это Божье Слово вошло в нашу вселенную физическую в виде человека такого же, как мы. Но внутренний мир, его природа, наполнение как сосуда этого человека, который от младенчества вырос до зрелого возраста, как и все, он вдруг не появился вот так взрослым. Его наполнение – это был Бог, это был Создатель. И это и есть его посланник в наш мир. И поэтому так важно слушать то, чему он учит нас. Всегда все надо проверять по Писанию, друзья. И то, к чему призвал Иешуа, мы точно можем это делать. Вот все, что он делал, мы можем это делать. Потому что он сказал: следуй за мной. Он сказал: делай, как я. Люди придумывают правила, которые иногда запрещают нам даже поступать так, как он поступал в этом мире. И я не думаю, что это правильно. Если он так делал, то и мы можем. Вопрос только, в какая мотивация у тебя, для чего ты это делаешь. Понимаешь ли ты это действие? Я имею в виду границы. Можно и нельзя. Послушайте, любое действие в этом мире имеет границы. Можно и нельзя. Дьявол размывает эти границы. Дьявол говорит: нет, еще можно, вот до этих пор и еще чуть-чуть можно. А на самом деле уже нет. Пускай тут садится, хорошо. Я вам скажу, что вот наши дети – это большое благословение. Посмотрите, как они сидят. Никогда никому не мешают. Нас все, кто попадают в собрание, как бы не замечают даже, что с нами дети находятся здесь. Мы всегда, да, и воспитываем, и замечания делаем, когда надо. Я не знаю, вы на это обращали внимание? Посмотрите, какой плод. Когда маленькие дети понимают уже границы вот эти. И те, кто не понимает, это великое-великое задел в их взрослую жизнь. Я вас уверяю. Это великое благословение. Я есмь хлеб жизни. И вот 49 стих. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. И он говорит дальше. Я хлеб живой, шедший с небес, кушающий хлеб этот будет жить вовек. Хлеб, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Это очень важный стих, 49. Отцы ваши ели манну и умерли. Глубочайшая мысль. Друзья, недостаточно только лишь слушать проповеди. И даже недостаточно при этом еще читать Библию. Иешуа сказал, что нам еще нужно исполнять это слово. И очень часто звучит, что главное верить, а дела не важны. Дела и вера неразрывно связаны между собой. Если мы будем только слушателями забывшими, это же учение нашего Господа, так или нет? Не будьте слушателями забывчивыми, но исполняющими это слово. Именно поэтому отцы ели манну и умерли в пустыне. Это прообраз в сегодняшний день. Да, они вначале говорят, ты знаешь, что отцы наши манну ели. И что, говорит, ели и умерли. Как оно им помогло? А почему умерли? Да потому что то в шаббат вышли собирать. Вот об этой части он сейчас говорит людей. То оставили на следующий день, и черви завелись. Вам же сказали как. А вы знаете, почему черви завелись? А потом Моисей говорит, наберите сосуд, поставьте его в Арон Кодеш, и не завелись там черви никогда. В чем секрет? Кто знает? Правильно. Правильно. В непослушании. А почему не послушались? Да потому что не верили. Недоверие. Жизненный опыт подсказывает, надо впрок заготовить. Моше говорит, не надо. Возьмите на один день и ешьте. Там, кстати, еще говорилось, что все, кто собирали мало или много, всем хватило. Лишнего не было тоже. Те, кто мало собрали, не было недостатка, и те, кто много собрали, лишнего не было. Другими словами, Божье Слово или хлеб, который сходит с небес, я имею в виду Божье Слово в формате священных писаний, конечно же, в формате Машиаха, который пришел на эту землю. Если мотивация правильная в сердце людей, там никогда не заведутся черви. Но я хочу вам все-таки привести пример. Как может быть так, что человек читает Библию, а черви заводятся? Как вы думаете, может такое быть или нет? Может. Если, например, атеист читает Библию для того, чтобы унижать имя Бога и доказывать другим, что это неправда. Несмотря на то, что это хлеб, шедший с небес, там уже завелись черви. богохульники, кощунники. И некоторые из них, к стыду верующих, тоже некоторых, не всех, знают лучше Писание, чем эти верующие. Потому что это кормит их, это дает им аудиторию, приносит заработок. Но они, вот этот хлеб, шедший с небес, делают червивым, непригодным для еды. Они отравляют людей на самом деле. Сегодня в современном мире тоже все это происходит, друзья. Давайте быть внимательными. Но вернемся к нашей теме. Отцы ели манну и умерли. Это те, которые не доверяли Моисею. Они доверяли себе, своему опыту. Из их шатров уже на завтра плохо пахло. То есть сразу было понятно, что-то не то с ними, с этими умными и опытными людьми. Вроде бы и впрок заготовили, а только хуже. А теперь еще сосуды надо где-то новые брать. Там же в основном глиной пользовались, воды немного. По закону глиняную посуду вот в таком случае разбить нужно было. Ее нельзя ни вымыть, ни прокипятить. Глина – это пористый материал. Я говорил, тут очень много тем вытекает вот из этого. А Писание говорит, что мы с вами тоже являемся глиняными сосудами, так или нет? Материя на иврите – это хомер. Вы знаете, да? Вот у нас флаг из колена, из Сахара, нарисован хомор. Это символ этого колена. Хомор от слова хомер, переносить вес, переносить груз. В русскоязычном мире осел – это оскорбительно, правда? А на Востоке это символ большого благословения. Если кто-то не знает, это имя состоит из двух слов. Первые две буквы – Еш. Сахар. Имя переводится как «есть награда». И Сахар – это «есть награда». Еш – Сахар. Сахар также это может быть и заработок, то есть прибыль. Не просто награда, а прибыль. Колено Иссахара очень благословенное, и животное, хомор, оно на самом деле благословенное. Ну, по крайней мере, вот в нашей культуре восточной, еврейской. А глина на иврите – это хеймар, тот же корень. Хомер, хеймар, глина. Ну, мы хорошо помним 18 главу, да, книги пророка Иеремии, когда Бог говорит: «Иди в дом горшечника и посмотри». И он там на кружале, помните, сделал сосуд, он ему что-то не понравился, он его смял и сделал новый. И он говорит: «Вот так же и я. Вы глина в моей руке». Так вот, человек везде по Писанию это проходит, он глиняный сосуд. Не золотой, не деревянный и не медный. Глиняный сосуд. Вот мы так же точно, как глина, если будем неправильно впитывать Божье Слово, вот этот манну небесную, черви заведутся, останется только разбить этот сосуд. Поэтому и во втором псалме, и в других псалмах Господь говорит устами пророка, но Он вкладывает эти слова в уста Машиаха. «Сокрушу», это пророк говорит, да, «жезлом железным, как глиняные сосуды, целые народы». Именно вот по этой причине связь с 6 главой Евангелия от Иоанна. Иешуа заявляет, что он является хлебом, который сошел с небес, и кушающий этот хлеб никогда не умрет. И он объясняет, почему. «Я хлеб живой», 51 стих, «шедший с небес». едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Вот он, духовный уровень развития. Те, кто оппонировал в данном случае Иешуа Мессии. Вообще, вот такое может быть, да, чтобы человек в Израиле, говоря проповедь, призывал, ну, если не к каннибализму, то к поеданию трупов человеческих. Вообще, можно такое представить? Ведь любому понятно, о чем идет речь. Теперь, вот эта вся беседа происходит с учителями, с иудеями. Это люди, которые, хочу вам напомнить, что Евангелие от Иоанна, безусловно, является книгой богословской, то есть это мы все знаем. Но почему она такая? Потому что Евангелие от Иоанна, это не моя мысль, это мысль одного нашего современника, который написал книгу об этом Евангелии, и я знаю, очень много ученых согласились с его позицией, которая была довольно новой и свежей. Евангелие от Иоанна написано было для иерусалимской религиозной духовной элиты. Евангелие от Иоанна адресовано коганим. Именно по этой причине так много здесь богословия или богословских текстов. Потому что адресатом являются люди, в то время стоящие на вершине религиозной пирамиды, если можно так выразиться. А это значит, что эти люди толковали эти тексты и объясняли людям, простым народу, как правильно понимать эти тексты. Более того, здесь даже по русской версии очень хорошо заметно, что речь идет о хлебе, правильно или нет. И мы с вами знаем уже давно, что слово «хлеб» в иврите имеет два значения как минимум. Это хлеб, который кушают, «лехем». Это же самое слово означает человеческую плоть, человеческое тело. Книга пророка Сафонии, 1 глава, 17 стих. Но в переводах вы это не увидите. Это только в иврите, в оригинальном тексте, то, что называется микра, написано, что тела, пророк там говорит, тела ваши будут разбросаны, как помет по земле. И в слове «тела» мертвые. На иврите есть особое слово, означающее мертвое тело. Это гуфа. Гуф – это тело, а гуфа – это мертвое тело. Но там используется слово «лехем». В множественном числе пишется «лехмам». Когда Иешуа это говорит, то 100% он имеет в виду именно эти вещи. Более того, в книге притчи тоже, насколько я помню, это 27 глава, и тоже должен быть 27 стих, там, где говорится, что достаточно человеку в пищу козьего молока. Дважды в одном стихе на иврите звучит слово «лехем», корень слова, то есть те. Для человеческого лехем, для человеческого тела достаточно козье молоко в пищу. Послушайте, если как минимум в двух местах пишется, а фактически трижды используется в текстах Священного Писания слово лехем в значении тела человеческого, то, конечно же, Иешуа вкладывает здесь, в этом диалоге, именно это понимание, чтобы донести истинный смысл своей проповеди. 53 стих, то есть они как бы в недоумении. Он что, хочет нас заставить кушать мертвые человеческие тела? Я перефразирую сейчас. Иешуа как бы дожимает это все, и он говорит: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Плоть и кровь земли всегда это было. Хлеб и тирож, и виноградный сок. Это мог быть миц, это мог быть яин, вино. Но это всегда хлеб и вино. Начиная с 14 главы книги Бытие, когда Мелхиседек, царь Шалем, написано в иврите, то есть я об этом говорил подробно, не буду сейчас тратить время, вынес Аврааму хлеб и вино и дал ему фактически причастие. И здесь Иешуа говорит об этом причастии. Он говорит, что вам нужно просто пропитаться мной. Конечно, он не призывает чашками пить кровь из трупов. Надеюсь, это понятно даже язычнику, который, ну как бы, не говоря уже о евреях, мы же сейчас в Израиле находимся, 2000 лет назад, события вот эти. И он дальше говорит: «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Четвертый раз он делает это заявление. Послушайте, это же не намек, это не звучит как-то вскользь, правда? Он говорит: «Я воскрешу, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Фактически он говорит: вы должны соками, которые текут с неба через Машиаха, пропитаться. Вы должны пить этот сок жизни. Потому что в еврейской культуре вообще кровь – это субстанция, в которой жизнь сама сокрыта. Я думаю, по сегодняшний день это тайна. В законе четко написано, что кровь надо сливать, правильно? Если это на охоте, землей надо закрыть эту кровь. А он говорит: я пришел не нарушить, а исполнить закон. Ну, понятно, что он говорит в переносном смысле сейчас, но он объясняет, что точно так же, как в крови находится жизнь любого человека, и пока внутри тела есть кровь, он живой, и эта кровь движется, да? Человек живет. И написано: душа в крови, так или нет? Не только человека, кстати, животных тоже. Душа, нефеш, в крови. А нефеш, нешама, это и есть дыхание жизни. Само дыхание жизни связано с кровью. И поэтому он приводит этот пример. И он говорит, что если вы хотите жить вечно, если вы хотите, чтобы я вас воскресил, в вас должна быть моя природа, чтобы после смерти было через что вас воскрешать. Здесь, конечно, было бы уместно прокомментировать 6 главу послания к римлянам с 1 по 14 стих, там, где мы умерли для греха и теперь должны жить для Бога. Но только вместе с Ним, умерев, мы можем вместе с Ним и воскреснуть. Речь идет о полном соединении. Сколько раз, вот да, мы говорим в обычной жизни, что когда люди женятся, вот муж и жена, они же должны стать одной плотью, так или нет? А в одной плоти течет одна кровь, один дух, одинаковое восприятие мира, один, как бы одна душа должна быть у двух человек. И, кстати, у Иеремии есть такой стих очень хороший. Проверь, я не помню, по-моему, 37.2, но я могу ошибаться. Там, где написано, и дал им Бог одно сердце и один путь. Друзья, вот у нас должно быть одно сердце, должен быть один путь вместе с Иешуа, Мессией. У нас должны быть те же чувствования, что и в Иешуа, Мессии. Потому что он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, быв послушен и послушен даже до смерти крестной. Посему Бог и превознес его имя выше любого другого имени, чтобы перед именем Иешуа Мессии преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и чтобы каждый язык исповедовал, что Иешуа – Машиах в славу Бога Отца. Поэтому он здесь говорит о крови и о теле. Не потому что он хочет соблазнить. Он дает очень четкий и понятный пример о восприятии мира и жизни вечной, и что только в нем эта жизнь сокрыта и больше ни в ком, друзья. И, пользуясь случаем, хочу напомнить, что причастие, которое мы принимаем, есть исповедание нашей веры. Древнейший еврейский обряд, означающий поминки или вспоминания и скорбь тех, кто дали тебе жизнь. У Иеремии это был папа и мама. А Иешуа, дав то же самое, говорит, теперь обо мне вспоминайте. Потому что так же, как папа и мама дают нам жизнь в материальный мир, он дает нам жизнь в жизнь вечную. И поэтому, когда он отдал себя за нас, тело свое за нас, он дал нам возможность иметь эту вечную жизнь в нем. «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною». Посмотрите, как понятно, да? Это же, так же, как я живу Отцом, питаюсь им, питаюсь Его Словом. Так же мной вы должны питаться, Он говорит. Ведь если написано «Слово стало плотью», вот Он и говорит «Кушайте плоть мою, питайтесь Божьим Словом». Вот к чему Он призывает здесь. Так и едущий меня жить будет мною. Этот-то хлеб, сей-то хлеб есть, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Снова он говорит. И теперь самое интересное. Это 59 стих. Просто вот цимис, знаете? «Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме». Послушайте, такая проповедь в синагоге. Ну, вы представляете, себе, да? Конечно же, он вкладывает только духовные элементы сюда. Смысл. Дважды он говорит, ели в пустыне ману и умерли. Смысл в том, что люди не доверяли. Они-то ели эту манну, кушать-то надо, но жили своим умом, жили своими правилами, поступали так, как им хочется. Моисей же не мог каждую палатку ходить и проверять. Сказал один раз, и все, а там уже сами решайте. И вот те люди, для которых слово Моше было как слово Бога, все было в порядке, они потом вошли в Ханаан. Те люди, у которых было свое понимание, остались в пустыне. Я сравниваю сейчас Моисея с Иешуа Мессией. Не с собой и не с какими-то современными служителями. Понятно? Нам нужно слушаться его, Иешуа Машиаха, так же, как нужно было Моисея слушаться в пустыне. Потому что Моисей сказал, восставит вместо меня Бог из ваших братьев пророка, который будет больше, чем я. Его слушайте и делайте то, что он вам скажет. Вот об этом я сегодня проповедую и говорю. Нам нужно внимательно и глубоко изучать учение Иешуа Мессии. Нельзя довольствоваться поверхностными знаниями. Нельзя прожить жизнь верующего человека, питаясь лозунгами с плакатов и призывами просто. Нам нужно каждую заповедь пропустить через свое сердце и через свои поступки, через свою жизнь. Понять, что это означает заповедь. Что это означает братское общение, жертва братского общения? Что это означает жертва? Что означает любовь, прощение? Это же трудно на самом деле, легко говорить, но прожить так, как хочет он, все эти заповеди непросто. И для тех, кто не посещает Бейт-Мидраш по вторникам, Йом-Шлиши, я прочту вам один стих из 22 главы книги Откровения. 22 глава книга Откровения – это уже после тысячелетнего царства, это уже в Новом Иерусалиме, полностью в веке грядущем, уже там аж, ого, где, да? Потому что с 21 главы уже начинается повествование об этом. Послушайте, что Бог говорит, 22 глава, 14 стих, это середина, как бы 22 главы. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, любодеи и убийцы, идолослужители и всякие любящие и делающие неправду». Амен. Устами Иоанна Бог говорит, я есть, Иешуа говорит, я есть начало и конец, я альфа и омега. Это 13 стих. Первый и последний. И дальше он говорит, блаженны, счастливы. Вот это слово, гад, которое означает манну небесную. Вот эти люди, вот они, сама манна, сам гад. Они счастливы. Ашрей, если исполняют заповеди. В 22 главе, когда уже все, полностью мы на небе, напоминание идет, что так важно исполнять заповеди. Те, кто это делали, будут вкушать от дерева жизни. Если мы хотим жить вечно и вкушать от этого дерева, друзья, нам нужно исполнять заповеди. А заповеди его нетрудные на самом деле. Ну и вся 14 глава Евангелия от Иоанна, то же самое, Иешуа говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Везде идет в Новом Завете призыв к соблюдению заповедей. Поэтому я и говорю, не обращайте внимания на лозунги, на плакаты, на призывы, на какие-то провозглашения. Очень легко поддаться вот этому обману современному. Верующий человек должен исполнять заповеди. Нету другого. Поэтому пусть Бог благословит нас, и пускай вот этот хлеб жизни действительно даст нам жизнь вечную. И чтобы манна в виде зерен, гад, сделала нас блаженными, счастливыми, допущенными к этой манне, к этому дереву жизни. Аминь.